50. Коста Кебрада. 10 января 2017 года, вторник. «Нам лучше вернуться в кресло», — сказала Истибулис. «Сауль, тебе есть что нам рассказать?» «Я знаю, инспектор, знаю», — озабоченно пробормотал он. Я вопросительно посмотрел на Истибулис. «Что, черт возьми, здесь происходит?» И она взглядом ответила. «Сейчас увидишь». «Слушаю», — сказал я. «Лучше почитай», — сказал Сауль и протянул мне папку, очевидно, с медицинской документацией. Вверху каждого листа виднелся логотип больницы. «А нельзя ли что-то вроде резюме?» — отозвался я, просматривая толстую пачку медицинских отчетов и анализов. Некоторые были отпечатаны на машинке, другие — большая часть. Написано от руки неразборчивым врачебным почерком. «Ребекка страдала», — забормотал Сауль и на секунду умолк, беспомощно сжав губы. В общем, у Ребекки был сложный диагноз. Ей поставили параноидальное психотическое расстройство, усугубляемое безутешной скорбью после смерти матери и нереализованным комплексом Электры. «А можно человеческим языком?» — взмолился я. «Каждая девушка переживает в своей жизни период влюбленности в отца. Эту влюбленность называют комплексом Электры в честь греческого мифа о дочери Агамемнона, царя Микен. Это случается в возрасте 4 лет». Когда девочка представляет себя возлюбленной собственного отца, а мать становится лишней. Это нормальная стадия развития, необходимая для созревания девочки, поскольку разрывается зависимость с матерью, имевшуюся до сих пор, и на некоторое время мать превращается в конкурентку, в противника. То же самое касается мальчиков. В их случае это называется эдиповым комплексом в честь мифа о царе Эдипе, пересказанного Софоклом. Этот комплекс универсален, то есть повторяется во всех нас. Моя дочь пережила период Электры и соперничества с матерью, когда была маленькой, как и любая другая девочка. Но после гибели Асунсьон ее комплекс Электры вернулся, и присущее ей богатое воображение вдохнуло в него новую жизнь. И дело не только в этом. Смерть матери послужила триггером для хрупкой психики. Фантазии обострились. И она утратила связь с реальностью. Классический психоз. Мы со Стиболис переглянулись. Все это звучало неожиданно. Между тем, что происходило на самом деле нормальными, здоровыми отношениями, которые сложились у нас с Ребеккой, как у овдовевшего отца и дочери, и тем, что творилось в ее голове, пролегала пропасть, продолжал он. Потеряв мать в 12 лет в результате несчастного случая, моя дочь не сумела пройти через обычные фазы переживания утраты. Казалось, потерю она приняла без лишних слез и скорби и жила дальше, как будто ничего не произошло. Счастливый, смеющийся, жизнерадостный ребенок. Но она была нездорова. Я был вне себя от горя, а она мечтала о том, чтобы пойти в кино, держась за руки, и прохожие видели нас на бульваре Переда с мороженым из Регмы. Она стала капризным деспотом, я же был мягок и уступчив. Я обратился к сестре за помощью. Она была тверже меня, умела выстроить границы. Ребекка была против того, чтобы Сара приехала к нам на лето пожить. А затем настал страшный позор. Какой позор? Ребекка рассказала сестре, что я к ней прикасаюсь. Описывала вещи, которые я предпочитаю не называть, потому что мне все еще стыдно. Сестра знала, что это не может быть правдой, и посоветовалась с коллегой из больницы Вальдесилья. Тот объяснил нам, что у Ребекки тяжелое психическое расстройство, и после обследования настоятельно посоветовал госпитализировать ее. Это был худший момент в моей жизни. Антипсихотические препараты, которые ей назначили, ингибиторы дофамина и серотонина, превратили ее в зомби. На нее невозможно было смотреть, и все это свалилось на меня совершенно неожиданно. Мы смотрели на Сауля, мы ему верили, бедняга. Теперь у вас есть все анализы, назначения, даты поступления и выписки. Я старался исполнять все предписания, чтобы девочке не стало хуже, но в итоге она пропустила в школе 3 месяца, да так и не наверстала упущенное. Она не могла ходить в школу и не была готова к экзаменам за 8 класс. После того лета, когда ты был в лагере вместе с нами, ей пришлось остаться на 2-й год. Но беременность была настоящей, вмешался я. И в этом ты нам солгал. Да, готов признать, беременность действительно была настоящей, и она скрывала ее до самого конца. Я солгал вам, потому что правда все равно никуда не привела бы, ведь Ребекку считали мертвой. А также потому, что нелегко, очень нелегко признать, что ваша дочь-подросток забеременела. Зачем в этом копаться? Ради чего? А ребенок? Он родился мертвым, слишком незрелым. 14-летняя девочка не могла нормально выносить плод. Она родила у себя в спальне. Там мы с сестрой ее и обнаружили. Роды были стремительные. На свет появилось крошечное существо, мальчик. Она родила его самостоятельно, как только раскрылась шейка матки. Сестра кремировала его. Знакомые в больнице помогли ей все устроить. О нем не осталось никаких записей, хотя сейчас я сожалею об этом. Я должен был сообщить в тот же день в полицию, начать расследование, выяснить, кто был отцом, но я думал, что это еще больше навредит Ребекке и окончательно выведет ее из равновесия. Я не хотел снова помещать ее в больницу. Через несколько дней она исчезла. Я всегда был уверен, что она ушла к отцу своего ребенка и что тот убил ее один или с подельниками, чтобы заткнуть ей рот. Может быть, она грозилась его выдать. «С подельниками, вы говорите», — повторила Истибулис. «У вас есть подозрение, кто отец?» «Конечно. У меня есть подозрение. Ребекка забеременела в июле 92-го года. В один из 21 дня, в течение которых продолжался лагерь. Единственными мужчинами, с которыми она общалась в тот период, были четверо подростков и я. Скажите, инспектор Аяло, от кого из вас четверых она могла забеременеть?» Одно могу сказать, я к ней пальцем не прикоснулся. Мне такое даже в голову не приходило. Пожалуй, вам я верю, вы были слишком сосредоточены на Ане. И, тем не менее, я доверял вам всем. Однако один из четверых соблазнил мою дочь. Я всегда считал, что ее убил кто-то из вас. Но если это неправда, если она имитировала ритуал... Ритуал? Да, это кельтская тройная смерть. Тут даже сомнений быть не может. Она всегда очень волновала Ребекку. Знаете, все эти мумии в болотах. Я брал ее с собой в Милан, где проходила временная выставка человека из Линдоу. Человек из Линдоу, так назвали мумию человека, умершего в эпоху Железного века и обнаруженного в торфяном болоте Линдоу возле деревни Моберли, графство Чешир, Англия. Это было чудесное путешествие, памятное для нас обоих. Сауль, несколько человек за последнее время умертвили в соответствии с этим обрядом. Сожжение, повешение и утопление. Веришь ли ты, что твоя дочь могла быть причастна к этим смертям? Никто не знал ее лучше тебя. Хорошенько подумайте, прежде чем ответить, добавила Эстибалис. Сауль не торопился. Подойдя к буфету, он взял фотографию Ребекки, на которой оба улыбались, крепко обнявшись на фоне той самой бухты. «Я просто хочу вам верить. Думать, что Ребекка жива», — сказал он, пристально глядя на портрет дочери. «Но единственное ваше доказательство — слова этой мошенницы. Думаешь, Ребекка обманывала твою невестку?» — спросил я. «Если бы версия Лурдес была бы правдой, то очевидно, что Ребекка использовала ее, чтобы сбежать, а заодно снова вспомнила гнусную историю о насилии. Моя дочь знала о наших с Лурдес плохих отношениях, и ей было несложно настроить невестку против меня. Ребекка умела кого угодно убедить в чем угодно, кого угодно в чем угодно. Она была очаровательной, очень умненькой, бойкой девочкой. В ее больной голове, как утверждал психиатр, тоже могло уместиться что угодно. Эти истории были для нее правдой, для Бекки они происходили по-настоящему. Так она считала, что у нас с ней роман, что мы вместе ходим в кино не просто так, а как пара. Она тяготилась тем, что все считают ее ребенком, ей не терпелось вырасти и стать взрослой, очень не терпелось. Скажите, а после всего, что произошло, она ни разу не пыталась с вами связаться? «Не случалось ли вам заподозрить, что ваша дочь отправила вам сообщение?» — спросила Истибулис. Сауль посмотрел на нас с грустью, как на наивных детей. «Мне показалось, что с нами разговаривает старик. Связаться со мной? Позвольте вернуть вас в реальность. Пока вы не предложите мне доказательства какой-либо иной версии, которых у вас, разумеется, нет, моя дочь исчезла в возрасте 14 лет. и не было ничего, что заставило бы меня поверить, что она жива, кроме слов профессиональной преступницы и мошенницы. Я не хочу переживать все это снова, не хочу снова на что-то надеяться. Вы не представляете, как это больно. Мы всего лишь хотим, чтобы вы напрягли память и... настаивала Эсти, но Сауль не дал ей закончить. «Хватит. Довольно. Вы врываетесь в университет, оставляете мне эту эмоциональную бомбу и уходите, чтобы продолжать игру в расследование, и так уже более 20 лет. Несколько месяцев назад я потерял еще одну дочь. Сколько, по-вашему, способен вынести один несчастный отец? Сколько?» Я не знал, но выяснять это мне не хотелось. Сауль встал, разговор был окончен. «Вам лучше уйти, и прошу тебя, Унай, если ты когда-нибудь меня любил, никогда больше не поступай со мной так, как поступил сегодня. Никогда больше не рассказывай мне о поисках Ребекки, пока не принесешь мне ее останки. Обещаю, мне очень жаль, что сегодня все так получилось», — сказал я, положив руку ему на плечо. Мы смотрели друг на друга. Мне было тяжело причинить кому-либо такую боль, прикасаться к живому, играть с сокровенным. Мы с Эстибулис понуро побрели к машине. В тот день мы в очередной раз пережили ситуацию, из-за которой можно возненавидеть свою профессию. Сауль с нами даже не попрощался. Мне показалось, что он едва сдерживал рыдание, поспешно захлопнув за нами дверь. Мы сели в машину и вскоре остановились там, перед бухтой Арния. Я отъехал всего на несколько сотен метров, припарковал машину напротив бухты, так что шале Сауля осталось позади, и он нас не видел, но при этом мы могли спокойно подышать свежим воздухом перед обратной дорогой в Виторию. «Давай посидим здесь», — предложил я Эсти. Она благодарно кивнула. «Если то, что говорит Сауль, правда, у нас убийца-психопатка», — сказал я, когда мы уселись на холодную траву. «Ага». «Историю про то, что Сауль в лагере изнасиловал ее, она сочинила», — продолжал я. «Так, забеременела от одного из моих друзей и уехала с Голден, убедив ту, что Сауль изнасиловал собственную дочь. Эта ложь понадобилась ей, чтобы спокойно убежать от отца, а заодно от угрозы вновь оказаться в больнице. А теперь она начала убивать», — заключил я. «Почему сейчас? Почему она начала убивать через столько лет?» «Начнем с того, что в 14 лет убить кого-то довольно сложно», — подумал я вслух. «Это правда». Голден считает, что триггером послужило известие о самоубийстве Химены. Может быть, она увидела в ней свое отражение, а может, смонтировала целый фильм и представила Химену беременной жертвой насилия. А может, вообразила, что отец покинул ее, потому что ей уже исполнилось 23. Она выросла и больше его не привлекала, как это случилось с матерью. «Как бы то ни было, новость вывела ее из равновесия», — сказала Эстибулис, выступая в роли адвоката дьявола. «Ты профайлер, Кракен. Скажи, как тебе все это? Разве то, что мы видели на месте преступления, не напоминает работу психопата, холодного и расчетливого? Разве не ты говорил, что преступление психотиков — это внезапные взрывы насилия, что это душевнобольные, которые подчиняются голосам у себя в голове?» — произнесла Эсти хрипловатым голосом, и я сразу понял, что что-то ее смущает. Когда она была не в духе, у нее едва заметно менялся голос. Я достал из внутреннего кармана куртки записную книжку. В тот день у меня не было особого желания напрягаться, тем более давать мастер-класс по характеристикам преступника. «Во-первых, — написал я, — быть психотиком не означает склонности к насилию. Это очень распространенная ошибка, которая препятствует адаптации этих больных в обществе и серьезное препятствие для их выздоровления. Только небольшой процент из них совершает преступление, и этот процент не выше, чем у тех, кто совершает преступление без каких-либо психических заболеваний. Да, они делают это, подчиняясь голосам или фантазиям. В их больной голове появляется зазор между реальностью и бредом. Мы предположили, что сцена преступления слишком изобретательна, а ее подготовка слишком трудоемка. Но, возможно, это не просто фантазия, а что-то вроде миссии. На мой взгляд, картина соответствует характеристикам мессианского психотика. Он полагает, что имеет право наказывать будущих родителей, которые не заслуживают права воспитывать своих нерожденных детей, и что лучше принести этих детей в жертву богиням-матрам. Ребекка совершила обряд тройной смерти в точности так, как это было описано классическими авторами, заставшими кельтов. Но на самом деле это не фантазия. Фантазия заключается в том, что отец любил ее, что у них были физические отношения и что беременность была плодом инцеста. Это она и рассказала Голден. Может быть, она сама в это верила, может быть, спала с... Я задумался, каковы же все-таки основные кандидаты? У меня плохо укладывается в голове, что она спала с Лучо, написал я, вспомнив те далекие дни, или со Сьером. У этих парней были другие вкусы. Они и не смотрели в ее сторону. Может быть, она спала с Хотой. Он был самым инфантильным из нас, и они часто оставались вдвоем. Да, может быть, у нее действительно было что-то с Хотой. После того, как от него ушла Аннабель Ли, мысленно добавил я, потому она и убила его сейчас. А Анну Беленлианье? Она была ее соперницей и тоже спала с Хотой, а потом еще и забеременела от него. Возможно, те дни накрепко отпечатались в ее сознании. Трудно сказать, как именно работает столь замысловатый ум, который к тому же пережил несколько травм. Смерть матери тоже вывела Ребекку из равновесия, это ясно. Потом начались нездоровые фантазии насчет отца, единственного оставшегося референта. Она лелеяла идею о том, что это их общий ребенок, что они снова будут семьей, и она заменит отсутствующую мать. Когда же Ребекка потеряла ребенка, все снова рухнуло. Она попыталась бежать, чтобы ее не упекли в больницу. А может, боялась, что все узнают, что отец ребенка был Хота. А может, она сделала это, чтобы защитить Хоту от скандала, возразила Эсти. Может. Хота тоже был ребенком. В тот год он потерял отца. Что-то подобное его и вовсе потопило бы. Семья и так сильно на него давила, и Ребекка это знала. Если это так, то это хорошая новость. Значит, преступление, не работа психопата, и мы не расследуем Сирию. Она убила Хоту и Анну Белен, и больше убивать не собирается. Это означает, что ты вне опасности, надеюсь. Но мы не можем ничего исключить, это всего лишь гипотеза, напомнил я Эсте. Ну да. «Это всего лишь мечты», — пробормотала она. «Скажи, Унай, после всего, что мы видели сегодня, ты правда думаешь, что убийца Ребекка?» «Честно говоря, мне по-прежнему трудно поверить, что у женщины хватит духу подвесить кого-нибудь на дереве вниз головой. Но почему? Голден же проделала это 20 лет назад с Ребеккой», — возразила Эстиблес. «Ребекка была 14-летней девочкой, а Голден — взрослой теткой. Это разные вещи». Эстиблес посмотрела на меня с вызовом. Я не совсем понял значение ее взгляда. «Знаешь, что сказала она? Однажды ты сказал, что дружба движет миром. Это заставило меня задуматься. На самом деле главное не дружба, а рычаг. Рычаг? Да. Говорил же Архимед. Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Я теряю нить, хоть и пытаюсь за тобой угнаться. Поехали, Вильяверде, и я тебе все объясню».